«Но во что вы верите?» – спросил Медли. «Вы и капитан Фишер». Хок пожал плечами. «Моя жена практически не интересуется политикой, верно, Изабель?» «Верно», — подтвердила Фишер, протягивая адаманту пустой бокал за новой порцией. «Я знаю только один предмет, который воняет сильнее, чем политик. Недельной давности труп, на котором посидели мухи. Надеюсь, я не оскорбила вас, сэр Адамант». «Я не обиделся», — ответил Адамант. «Что касается меня», — Хок наморщил лоб, — «мы с Изабель родом с Дальнего Севера. Мы оба выросли при абсолютной монархии. Там все было по-другому, и нам понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к хайвенской демократии. Я не думаю, что мы когда-нибудь примиримся с идеей конституционной монархии. В общем, мне кажется, что вне зависимости от политической системы, у власти в конце концов оказываются одни и те же люди. Но при демократии, по крайней мере, возможны какие-то перемены. Вот почему я поддерживаю скорее реформаторов. Консерваторы не желают никаких перемен, потому что по большей части они богаты, занимают привилегированное положение и стараются сделать все, чтобы так продолжалось вечно. Бедные люди и простые горожане должны знать свое место, — Хок усмехнулся. А вот я никогда не хотел знать свое место. Но что касается данных выборов, то мы строго придерживаемся нейтралитета, — добавила Фишер. Наша работа — защищать вас, сэр Адамант, и мы постараемся справиться с этой задачей. Не тратьте время на то, чтобы переменить наши политические взгляды. Мы пришли сюда не для этого. Естественно, согласился Медли, мы понимаем. Все же вам придется из-за нас испытать много неприятностей. Вы станете мишенями только потому, что находитесь рядом с нами. Кстати, позвольте нам с Джеймсом выказать вам свое расположение и дать немного денег на текущие расходы. Всего по 500 дукатов каждому. Он сунул было руку в карман за бумажником, но замер, увидев лицо Хока. В комнате наступила тишина. Переведя взгляд с Хока на Фишер, Медли еще больше смутился. На лицах стражи проступил холодный гнев и едва сдерживаемая ярость. До него только сейчас дошло, как и почему Хок и Фишер заслужили свою репутацию. Теперь Медли верил каждому слову об их подвигах. «Вы предлагаете нам взятку?» — мягко спросила Фишер. «Почему именно взятку?» Медли пытался улыбнуться, но шутку никто не оценил, и он почувствовал, как его лоб покрылся потом. «Оставьте в покое свой бумажник», — приказал Хок. «Мы не берем взяток», — заявила Фишер. «Никогда. Люди доверяют нам, потому что знают. Нас никто не сможет купить». «Мой консультант не хотел вас оскорбить», — поспешил вмешаться Адамант. «Он просто не привык иметь дело с честными людьми». «Вот что сделала с вами политика», — заметила Даниэль. «И все же признайтесь, что ваше поведение довольно необычно для жителей Хейвена», — продолжил Адамант. «Для жителей Хейвена мы просто дураки», — сказала Фишер. Хок усмехнулся. «Точно». Медли разгладил пиджак, хотя он не нуждался в этом, и поглядел на изящные часы на камине. «Мы опаздываем, Джеймс. Скоро начнут прибывать наши верные сторонники, желающие послушать твою программную речь». «Конечно, Стефан». Адамант поднялся и улыбнулся стражам. «Пойдемте, вам будет интересно». Хок угрюмо прислонился к стене. Ему хотелось, чтобы начался хоть какой-нибудь беспорядок. Последователи Адаманта заполняли зал, все были веселы и возбуждены и в прекрасном настроении. Они беспрекословно подчинялись распорядителям и без возражений шли туда, куда им указывали. Хок не мог поверить своим глазам. Обычно в Хейвене место политического митинга можно легко узнать по разбитым бутылкам и пробитым головам. Последователи Адаманта выражали готовность идти за вождем хоть на край света, но в то же время, судя по всему, совершенно не собирались проклинать врага и желать его гибели. Казалось, что им гораздо интереснее обсуждать разные проблемы. Хок покачал головой. Как будто на выборах в Хейвене это имело какое-нибудь значение. Он мог бы поспорить на крупную сумму, что люди Хардкастла не тратят времени на дискуссии. Более вероятно, что они планируют убийство и кровопролитие. Хок бросил взгляд на Фишер. Судя по ее виду, ей было так же скучно, как и ему. Он снова взглянул на толпу. Хоть бы кто-нибудь упал в обморок в толчее. Какое-никакое развлечение. Капитану казалось, что сейчас он обрадовался бы даже эпидемии чумы, лишь бы кончилась скука. Он с надеждой посмотрел на Адаманта, но тот явно не спешил выходить к собравшимся. Кандидат спокойно сидел в кресле, стоявшем тут же на лестничной площадке, укрывшись от глаз сторонников за плотными, бархатными драпировками, чтобы в нужный момент эффектно появиться на верхней ступеньке лестницы. Политик выглядел совершенно расслабившимся, его руки лежали на коленях, глаза затуманенные и рассеянные. Медлый же, напротив, шагал назад и вперед, как заведенный. В руке он сжимал толстую пачку газет, перетасовывая их, как игрок в карты, терпящий неудачу. Он беспрестанно давал советы, хотя было очевидно, что его никто не слушает. Даниэль время от времени бросала на Медлая раздраженный взгляд, но, пожалуй, гораздо больше ее интересовало собственное отражение в большом зеркале, висевшем на стене. Толпа внизу шумела все громче и громче. Видимо, собравшиеся начали терять терпение. Хок слегка передвинулся к зеркалу, чтобы с его помощью рассматривать зал, оставаясь невидимым. Идея принадлежала Медлою. Обычный парадный зал особняка, но из-за огромного количества людей он казался больше, чем был на самом деле. Множество люстр и свечей ярко освещали его. На стенах висели портреты предков владельца дома, выглядевших очень респектабельно. Хок ухмыльнулся. Если бы они были живы, то умерли бы от разрыва сердца при виде того, что творится в их доме. Сторонники Адаманта заполнили зал битком. Опоздавшие теснились у дверей, а тех, кто стоял впереди, вытеснили на нижние ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж. Цепочка слуг не давала им подняться дальше. Несколько наемников Адаманта двигались через толпу, выискивая оплаченных провокаторов и вообще подозрительных незнакомцев. Они казались очень одинокими и уязвимыми. Собравшиеся в зале считались друзьями Адаманта, но Хок не доверял большой толпе. Да, пока что все вели себя прилично, но он, много повидавший, знал, что любая толпа может моментально выйти из-под контроля. Сомнительно, чтобы в таком случае наемники Адаманта могли что-либо сделать. У них даже не было мечей. Хок фыркнул. Чтобы сдержать толпу, одними добрыми намерениями не обойтись. Хок оглянулся, когда Адамант пошевелился в кресле, но кандидат просто принял более удобную позу. Он по-прежнему выглядел спокойным, вялым и совершенно расслабленным, как будто его ожидало не первое настоящее испытание своей популярности, а обычное рядовое мероприятие. Капитан думал, что это просто поза, маска, за которой скрывается беспокойство, но ничто не выдавало в Адаманте внутреннего волнения. Хок бросил взгляд на Фишер, которая слегка кивнула, подтвердив, что тоже все заметила. Может, Адамант и был новичком в политике, но, видимо, он уже знал основное правило. Политики могут накалять страсти, но сами не должны им поддаваться. Другими словами, Адамант способен стать хладнокровным сукиным сыном, когда это станет необходимо. Мысль достойная того, чтобы ее запомнить. При взгляде на Медлая казалось, что он может взорваться в любой момент. Лицо покрылось потом, руки дрожали, волосы спутались, и он расчесывал их пальцами, как гребешком, полагая, что этого никто не видит. Наблюдая в зеркале за толпой, шумевшей все громче, Медлай продолжал свой бесконечный монолог, который становился все более назойливым. В очередной раз перечислял он детали, которые Адамант ни в коем случае не должен забывать, оказавшись перед толпой. Даниэль, как и прежде, время от времени бросала на Медлая мрачные взгляды и затем продолжала прихорашиваться перед зеркалом. Ее наряд был элегантен и безукоризнен, но она, судя по всему, нуждалась в постоянном подтверждении этого факта. Хок подумал, что каждый человек по-своему справляется с расходившимися нервами. Сам он, например, предпочитал в подобные моменты заниматься каким-нибудь делом. Хок снова посмотрел в зеркало и насторожился. Толпа пришла в возбуждение. Кое-кто начал выкрикивать имя Адаманта. Цепочка наемников у подножия лестницы выглядела ужасающе хрупкой. Хок усмехнулся. Одно дело – мечтать о небольшом беспорядке, чтобы рассеять скуку, но совсем другое, когда беспорядки действительно начинаются. Медлай без конца повторял одну и ту же фразу, и Даниэль, не выдержав, рявкнула на него. Они встретились взглядами. Даниэль дрогнула и повернулась к мужу, ища поддержки. Адамант улыбнулся им обоим, произнес несколько ободряющих слов и им передалось его спокойствие. Толпа в зале начала более или менее в унисон скандировать «Адамант! Адамант!». Адамант улыбнулся телохранителям. «Знаете, это целое искусство. Чем дольше мы заставляем зрителей ждать, тем сильнее будет восторг, когда я наконец появлюсь. Конечно, не надо заставлять ждать слишком долго, иначе они взбунтуются. Тут нужен точный расчет». Люди кричали, топали ногами и размахивали флагами, извергая накопившиеся эмоции в единой волне любви и приветствия. Шум становился все громче, эхом отражался от стен и потолка. Адамант подал знак, и Даниэль с Медлоем подошли к лестнице, чтобы присоединиться к нему. Люди в зале совсем сошли с ума. Даниэль любезно улыбнулась толпе. Медлой тоже приветственно кивнул, но с мрачным и бесстрастным видом. Хок уставился в зеркало, стараясь разглядеть в толпе возможные источники беспорядков. Бурные эмоции в ограниченном пространстве – это всегда определенный риск. Какой-нибудь небольшой инцидент мог обернуться самыми тяжелыми последствиями. По замыслу Медлея, необходимо, комбинируя речи и театральные жесты, сфокусировать все внимание толпы на Адаманте, а затем выпустить ее, заряженную энтузиазмом, в город. Весьма сильнодействующее средство, если правильно все организовать. И Адамант способен на такое. Он хороший оратор. Правильные слова, сказанные в нужный момент, способны свергать монархов и создавать империи, разжигать огонь восстаний и гражданских войн, после которых горы трупов остаются лежать на сожженных полях. Фишер, не скрывая тревоги, придвинулась поближе к мужу, чтобы он немного освободился от нервного напряжения, расслабился. Хок ответил ей благодарной улыбкой, хотя, по его мнению, ничего опасного пока не происходило. Адамант и Медлей спланировали мероприятие четко, вплоть до мельчайших деталей.